прижался лицом к стеклу. Смотрите. Да-да, вижу. О, боже, кто это? Кто вы? Что вам нужно? Откройте окно! Благодарю вас, сэр. Вы мистер Ралстон? Да. Сержант Троттер из Беркширской полиции. О, можно снять лыжи и положить их куда-нибудь? А, да, конечно, конечно. Идите туда, к главному входу, я вас встречу. А, благодарю вас, сэр. На лыжах. Вот за что мы теперь платим нашей полиции. За то, что они занимаются зимним спортом. Для чего вы вызвали полицию, миссис Ралстон? Я не вызывала, мистер Паровичини. Ах, этот Джайлз оставил. Зачем так? Ну, открыто. Кто этот человек? Откуда он? Я был в гостиной. Он прошел мимо окна гостиной на лыжах. Весь в снегу и такой энергичный. Хотите, верьте, хотите, нет, но этот человек полицейский. Полицейский на лыжах. Это сержант полиции Троттер. Добрый день. Неужели вы сержант? А что? Вы слишком молоды. Ну, не так молод, как кажется, мэм. Зато вы ужасно энергичный. Давайте поставим ваши лыжи под лестницу. А, хорошо. Идите за мной, сержант. С удовольствием. С удовольствием. Миссис Ралстон, можно мне позвонить по телефону? Да-да, конечно, майор Метков. Благодарю вас. Какой симпатичный этот сержант. Правда, миссис Бойл? Я и раньше всегда думал, что полицейские очень симпатичные люди. Глуп, как пробка. С первого взгляда видно. Алло. Алло, алло. Алло. Миссис Ралстон. Да? Ваш телефон испорчен. Совершенно испорчен. Странно. Полчаса назад он был в порядке. Я думаю, провод порвался под тяжестью снега. О, боже. Итак, мы совершенно отрезаны. Абсолютно отрезаны. Правда, забавно, а? Не нахожу ничего смешного, мистер Рен. Абсолютно ничего. Да-да. Но этого вам не понять, миссис Бойл. Миссис Бойл, я бы хотел спросить... Легавый идет. Не беспокойтесь.